Она забыла, что до пенсии мне еще далековато. Но мама спрашивает так, потому что сестра больна, а племяннице, присматривающей за ней, трудно. Она сбилась с ног между своими детьми и больной бабушкой. Как ей объяснить, что в моем деле в сущности нет пенсии, нет отпусков, впрочем, как и в деле ее жизни? В 35 лет, оставшись без мужа, она, забыв о собственной судьбе, целиком посвятила свою жизнь детям. С утра она уходила в лавку и поздно вечером возвращалась. И так 30 лет, без отпусков, без выходных, потому что ежедневный заработок давал детям ежедневную еду. И поздней ночью за чаем она, если не слишком уставала, рассказывала нам что-нибудь смешное, случившееся за день, и мы, бывало, покатывались от смеха. Сегодня опять приходил этот нищий аристократ. И она сама, смеясь, показывала, как он, надменно вытянув руку, произносит просьбу, приказ: «Положи что-нибудь». Или еще. А сегодня был такой случай. Подходит к прилавку худющий человек. «Дай, — говорит, — килограмм сухарей». А я ему: «Зачем тебе сухари? Ты сам как сухарь». А сама думаю: «Господи, что я сказала? Сейчас скандал подымет». Нет, оказался хороший человек, только улыбнулся. В этом мире, забывшем о долге, о чести, о совести, она неуклонно вела свою великую маленькую войну с хаосом эгоизма, отчуждения, осквернения святыни Божьего дара, стыда. Она не только стремилась всех нас, детей своих, поставить на ноги, но и старалась всеми средствами весь наш род удержать в теплой роевой связи, а удержать становилось все труднее и труднее. «Ты уже 3 дня как приехал из Москвы и не видел своего дядю. Стыдно. Поезжай, пока он не узнал, что ты здесь, обидится». «Зять Зайры, ты не забыл ее? В первой городской больнице лежит. Проведай, объясни, что ты родственник, ему будет приятно. Поздравь их, у них сын родился. Помоги внуку Махаза. Он 2-й год поступает в институт. Так я и поверю, что его примут без знакомств. Ты же сам всю жизнь учишься. У тебя там должны быть знакомства. Ты же знаешь нашу Лену, Порох. У нее опять неприятности. Поговори с начальством». «Господи, что за время! У 7-летней правнучки таты рак глаза. Устрой ее в хорошую московскую больницу. Может, спасут глаз. Поздравь их телеграммой, у них дочь родилась, только не спутай дочь, а не сын. Он пьет каждый день, он валяется на улицах, и это сын моего самого умного брата. Такого позора наш род не знал. Неужели ты ничего не можешь сделать? Господи, почему вас не учат ничему такому, что нужно для жизни?» Старая, старая женщина, седоглавая, широко расставленными, выцветшими глазами, в длинной ночной рубашке сидит на постели, покачиваясь от слабости. Искривленные, опухшие ладони прекрасных рук, ежедневное мытье стаканов в течение 10 лет. Ноги задубели от закупорки вен. Ежедневное стояние на ногах в течение 10 лет. Изношенное любовью в сердце. Вот я и рассказал, мама, о дне твоего детства, о котором ты так часто любила говорить. Но ведь ты была счастлива. Была хотя бы в тот день. Почему ты так любила вспоминать его? И уже нет мамы. Нет ничего. есть серое московское небо, а за окном, впиваясь в мозги, визжит возле строящегося дома неугомонный движок.